Глава 30. Джип с резким торможением останавливается у моего дома. Мы выпрыгиваем из него, бежим в подъезд. Денис несколько раз нажимает на кнопку вызова лифта. Мы одновременно поднимаем взгляд на мигающую красную цифру. Видим, что он еще только едет наверх, и оба понимаем, мы не можем ждать так долго. Сломя голову, мчимся на мой этаж по лестнице. Я по пути расстегиваю куртку и всячески стараюсь не отставать от Дениса. Вверху слышится что-то похожее на мычание, но из-за топота наших ног я не могу расслышать этот странный звук. Я следом за Денисом сворачиваю к лестнице, ведущей на мой этаж, и врезаюсь в его спину. Он замер, стоит и даже не шевелится. С колотящимся сердцем я обхожу его, и мы оба, глубоко дыша, несколько секунд смотрим на Ксюшу. Прижавшись спиной к двери моей квартиры, она сидит на корточках, тихо поет колыбельную и, словно не замечая нас, качает на коленях спящего Даню. Дальше все происходит, как в замедленной съемке. Денис подходит к Ксюше, разжимает ее руки, забирает сына и прижимает его к себе. Я перевожу взгляд на сестру и не могу понять, то ли она пьяна, то ли с ней происходит что-то очень странное. Ее улыбка кажется безумной, отрешенный взгляд направлен в стену напротив. Она встает на ноги и, ни разу не моргнув, расстегивает куртку, медленно отодвигает воротник кофты и достает серебряную цепочку. «Матрона», — шепчет сестра, и из ее стеклянных глаз катятся слезы. «Помнишь, ты надела на меня этот образок, когда мы были подростками?» В моем горле стоит ком, я не могу выговорить ни слова. «Ты тогда еще сказала, что она будет оберегать меня, когда тебя не будет рядом», — всхлипывает Ксюша и, наконец, поднимает на меня взгляд. Я увидела точно такой же образок на Дане и только тогда поняла, что я делаю. Она робко шагает ко мне, берет за руку, смотрит в глаза пронзительно и горько. «Я недостойна быть твоей сестрой», — надломленным голосом произносит она и сжимает мои пальцы. «Я клянусь, ты больше никогда меня не увидишь. Я больше никогда не посмею вмешаться в твою...» Она переводит взгляд на Дениса с Даней. «Вашу жизнь». Сестра отпускает мою руку. Мой взгляд остается прикованным к ее образку. Через секунду я уже вижу стену напротив, и как сквозь вату в ушах слышу шаги по лестнице. «Ксюша!» — оборачиваюсь я, перегибаясь через перила. «Пусть уходит», — ледяным голосом произносит Денис. «Идем». Мы несколько минут стоим возле кроватки спящего сына. Как будто видим его впервые и никак не можем насмотреться на него. Денис обнимает меня, проводит рукой по волосам, а я все еще пытаюсь прийти в себя после всего случившегося. В голове вертится миллион вопросов, ответы на которые я уже не в силах искать сегодня. «Тебе надо поспать», — шепчет Денис, разворачивая меня к себе. Он перемещает теплые ладони на мое лицо, и я таю в них, прикрывая тяжелые веки. «Останься с нами», — прошу я. «Я и не думал вас покидать», — тихо отвечает он. Из-под моих ребер вырывается прерывистый вздох. Я смыкаю руки за его спиной, прижимаюсь головой к его широкой груди. Он укрывает меня полами своей куртки. Больше ничего не хочется говорить. Хочется просто стоять рядом с ним возле кроватки нашего сына и распределять по телу это невероятное, непривычное спокойствие, которая обрывается одним телефонным звонком.